Глава 12. Так и просидели двое у озера до самого утра. Сыскали они друг в друге успокоение, так думалось весне. Она-то по-девичьи мечтала о радостях жития в заповедном лесу, о том, как будет опорой для своего друга сердешного. Алан мыслил в обратном. Боязно ему было за любимую, ибо жили в памяти те страшные дни, когда люди лишили его родной матери. Да и что он мог предложить такой красавице? Не как худую избу и чащу темную. Не того достойна весна. Ей бы звездочкой яркой сиять среди прочих девиц да юношей, но никак не прятаться в лесах дремучих. А когда солнце поднялось высоко, то оставил Лан сердешную, отправился в чащу. Желал он услышать там слово божеское, а вдруг Велес явится, вдруг направит, советом мудрым одарит. Но Велесу нынче было не до терзания его верного слуги. Он ожидал явления самого Перуна. Тот долго ждать себя не заставил. Явился вовремя. Как и полагается, спустился на колеснице золоченый. Ну, зачем кликал? Перун нахмурился, руки могучие на груди сложил. Да не серчай, громовержец, не серчай. Давай присядем, потолкуем о делах наших. Ты-то поди понял уже, победа. За мной будет Велес, наоборот, в улыбке расплылся, на пень дубовый уселся и с хитрецой в глазах на Перуна поглядывает. «Ты не торопись, Велес, спор об чем был, что воительница моя демна твоего подчинит, а после жизни лишит. Он уже у ног ее возлежит, осталось дело за малым». «Ох, не знаешь ты жизни мирской, совсем засиделся на верхах, только мы и гремишь, почем зря». Весна твоя людьми воспитана, в ней человечего больше, чем в тебе божеского. Дева к моему супостату чувства имеет, посему убить не посмеет, рука не подымется. «Не бывать этому!» — вскричал Перун и топнул ногой, что аж земля содрогнулась, а Велес чуть с пня не слетел. «Поглядим», — буркнул Велес и приготовился было обратиться в зверя дикого. Да Перун окликнул: «Не забудь, сын рода, ежели за мной победа будет, то жить тебе 600 лет в обличии змея и к людям не соваться». «А как же, помню, помню. Только мы и ты не забудь за свою победу. Стребую с тебя плату достойную». «Мое-то слово кремень!» На что Велес скривился, после в ладоши хлопнул, да в кабана обратился. А Перун вернулся в колесницу, кони тут же на дыбы встали и ввысь вознеслись. А Велес вслед собрату своему брезгливо хрюкнул и в лес убежал. Лан весь лес обошел, но хозяина своего не сыскал. Посему решил дождаться ночи темной. Авось Велес и появится вместе особенным, где они встречи тайные устраивали, к весне. Возвращаться смысла не имелось. Говорить-то не о чем, а пустыми обещаниями сыпать, только красу обижать. Весна тем временем порядки в избе наводила, да песни пела. Дубам-мудрецам все песни по нраву пришлись. Они заскрипели, принялись ветками размахивать, да листвой шуршать в такт напевом девичьим. К вечеру Дела все были деланы-переделаны. И пригорюнилась девица. Присела у костра, принялась косу расплетать, да тихо шептать себе под нос, не как дёру дал. Эх, трусливый нынче мужик пошел, не нужна ему здесь, возится со мной, а сам в чащу смотрит. Да и чего желать от демона лесного? Дикий он, озлобленный. Не такой уж и дикий, вдруг послышалось из-за дерева. Дева вздрогнула, уставилась в темноту. Кто там страх нагоняет? Покажись, коль не шутишь. Чего ж не показаться, вот он я, вышел на свет старичок, ростом с отрока желторотого. Тут и признала его весна леший. Он самый прищурился, дедушка, пустишь к огню-то. Зябко вечером в лесной чаще, погреться бы, раз уж похлебки не пожалела. Не пожалей и тепла для старца. Садись, дедушка, подорвалась весна с места, набросила шкуру на бревно, дабы лешему сиделось мягко. Благодарствую, красавица, леший с довольным лицом уселся на бревно, бороду на плечо закинул, а после руки к огню протянул. Почем лана? Зверем кличешь, а? А разве не зверь он? Разве не лесом воспитан? Не Велесом холен или лелеен? Верно говоришь, токмо не путай дикой облик с дикой душой. Душа у него человеческая, добротою ко всему живому преисполненная, и к тебе тоже. Хмыкнула весна и отвернулась. Неправда это. Ему лес дороже. Он стоило раскрыться, как умотал в чащу. По сей час не видать. Боится он за себя, за тебя. Думу думает. Вот ты готова ему опорой стать. Готова мирское променять на житье в дремучей чаще. Ох, не знаю, не знаю, дедушка. То-то и оно, Лан. Чувствует сомнение в сердце твоем, оттого и страшится. Не гневись на него, пока сама не приняла решение. Не все так просто, вздохнула дева, глаза заблестели. На распутье я. Знаю, слыхала о божьих происках. Велено тебе совершить лихое деяние, токмо ты знай, боги, порою похлеще детей малых. Как вздумают чего, так будут душу мотать. Для них игры это, увеселение, а для тебя боль и терзание. Не трону я Лана, не смогу. Пусть Перун хоть перевернется в колеснице своей, но, супротив сердца, не пойду. Да, тяжкие дела. Ежели решишься на шаг отчаянный, зови, помогу. Постучишь по стволу осины три раза, обернешься вокруг себя столько же и прошептать не забудь, леший, леший, наворожи, тропку к дому укажи. Благодарствую, дедушка. Тогда встал леший, поклонился и исчез, будто и не было старца, а весна еще сильнее задумалась, к Лану прониклась. Полюбила. Но не дадут боги им житья, не дадут. Ночь настала, черным пологом лес укрыла. Костер уж почти потух, только редкие угольки не сдавались, продолжали рдеть и потрескивать, а весна все ждала возвращения Лана, ждала и тихо плакала. Вспомнился ей который раз дом, мать с отцом, охота и жизнь беззаботная. Там-то любили ее, берегли и словом ласковым ежедневно баловали. Истомилось сердце девичье, изгоревалось. Вдруг осенило ее, подняла голову весна, на месяц белоснежный посмотрела. «А вернусь-ка я!» «Домой! Так всем легче будет. Глядишь, и боги отступятся. Не быть мне суженой духа лесного, не быть мне и воином небесным. Паду к ногам родимых, прощенье вымолю, и пуща решают мою судьбу. Хоть замуж отдают, хоть на костре жарят. Так и уснула дева у потухшего костра. Наутро птахи лесные защебетали, солнце позолотило росистые травы и деревья, весна проснулась, осмотрелась вокруг, да потихоньку начала собираться в дорогу дальнюю. Пришло время повиниться перед родимыми и исполнить волю отца. Коль не пришел Лан, значит, не пожелал ее любви. А раз так, то и перед Велесом она чиста, наказание свое получила. Алан дождался-таки хозяина. Явился Велес, чего не весил, супостат громогласно произнес и уставился жгучим взглядом на слугу своего. «Совета твоего просить хочу». Лан сел на землю, голову опустил в знак уважения. «Ну, давай, проси тогда, Велес», — сел на камень высокий. «Можно ли мне, зверю дикому, понадеяться на человека, поверить в искренность, в любовь?» На последнем слове Лан споткнулся, еле выдавил из себя. Не как к пленнице проникся, проникся всем сердцем. Но боишься, боюсь, что не пара я ей. Отчего же не пара? Ты создание божественное, она создание божественное. Токмо ты мною благословленный, а девица другим богом. Перун, родич ее. Ты попутал верно от удивления Лан, на ноги поднялся, устремил суровый взор на Велеса. Она людских кровей. «Эх!» — вздохнул Велес и с грустью в голосе продолжил. «Ее отец и единственный родитель — Перун, ворог мой потомственный. Воюем мы с ним так долго, что уж и позабыли, с чего побронились. Перун послал дитя свое на землю к людям, дабы воспиталась та в миру, познала жизнь простую, поддалась чувствам человеческим. Так вот оно как! Выходит, я дочь громовержца в плену держал. Выходит так. Но за это тебе думать не надо. Вопрос в другом. Пожелает ли создание небесное принять себе в спутники демона? А вот на этот вопрос я тебе не отвечу. Незнакома мне природа ее чувств. Ейное сердце от моего взора. Сокрыто. Не поможешь, значит? Нет. Нет. Отныне сам ищи тропы. Глядишь, одна из них и выведет тебя к свету. И не страшись ошибок. В одном подсобить могу. Людям не верь. Они никогда не примут такую образину, как ты. И сейчас захохотал Велес, заблестел очами. Скоро распрощался хозяин со слугою. Лан еще долго думал, спорил с собой, что такое страшилище может дать истинной красе, чья душа чиста, аки слеза алконоста. Токмо понимал Лан, что житья спокойного ему уже не будет без нее. Украла весна его покой. Проникла так глубоко в сердце, что вырвать мысли о ней получится только вместе с тем самым сердцем. И решился на отчаянный шаг. А весна тем временем попрощалась с дубами, отчего некоторые из мудрецов даже слезинку пустили. Попривыкли они к песням красавицы, к голосу ее ласковому, но отговаривать не стали. Не их это лезть в дела сердешные. Вышла она из дубравы и побрела по тропке в сторону темной части леса. Давеча пришлось ей там побегать от волков, но сейчас страха не было, ибо солнце сияло высоко, Дейлан так настращал серых, что долго они будут обходить его пленницу стороной. А как добрела до чащи, так подошла к осине, постучала по стволу 3 раза, обернулась вокруг себя и прошептала слова заветные: «Леший, леший, наворожи тропку к дому, укажи». Сейчас же взору ее предстала картина чудодейственная, стали появляться следы на сухой земле, и вели они глубоко в лес. По ним дева и пошла, долго ли, коротко ли, но к вечеру уже вышла к краю леса. Не обманул леший, указал путь верный, а главное — короткий. Вот и поля родимые показались. А уж от них до дому рукой подать. Обернулась весна к лесу на прощание и произнесла с тоской в голосе: «Не поминайте лихом леса заповедные, и не держи на меня зла, друг сердешный, коль не нужна тебе моя любовь. Живи привычной жизнью, вспоминай хоть изредка, я-то тебя не забуду». Как стемнело, добралась девица до родной деревни, обошла соседей стороной, дабы не пугать видом своим все же одежа, поизносилась, да и репейников поналипло везде, точно кикимора лесная, да людей решила прогуляться. Скоро показалась изба, в окне лучинка маячила, видать, не спят еще матушка с отцом, перед дверью весна расплакалась. Присела на завалинку и не смела постучать. Да и не пришлось. Мать будто почуяла что-то, сама вышла на порог. Как увидела беглянку, так чуть не упала без чувств. Кровинушка, прошептала искра и кинулась к дочери. Вернулась, родимая. Вернулась, матушка. И отдаюсь на ваш суд. Простите окаянную, верно, бес попутал. Полно, полно, голубушка. Ты дома. А что да почему, не важно уже. Пойдем в избу. Зябко.